Одинокое путешествие – занятие довольно скучное. И вдвойне, если идешь без цели. Дорога долго тянулась вдоль хребта по солнечной стороне. Холодно было по ночам и утрам. Воспоминания о холоде будили в груди щемящие чувства, не то плач, не то рвущиеся наружу воспоминания. Память уже делала такие вот интересные петли, но потом неизменно возвращалась. Во всяком случае, исчезала она далеко не вся. Остались хорошие навыки ходьбы, ориентация в горах и чудесное ощущение пространства вокруг. Если нужна вода, ее, оказывается, нетрудно отыскать. Источников было много. Из еды в расщелинах встречались ранее цветущие растения с вкусными корешками. Жаль губить цветы, но голод утолить нужней. Видимо, прохожий был прав. Видимо, это пространство когда-то было хорошо изучено. Ориентироваться несложно. Есть вода, она полезна телу. Известно, что можно есть, что нельзя, а что сойдет за лекарство. Перекресток был самым неизвестным местом. В душе совершеннейшая беззаботность, краски весны радуют, солнечный свет наполняет тело благостным состоянием. Дышать очень легко. И усталость приходит только к вечеру. Спустя 4 дня хребет превратился в пологий склон, а потом дорога повернула опять, на этот раз узкое пространство между 2 грядами гор. Появилось эхо и шумы. Они слышались, как скатываются камни с высоты, как шум водопада однажды долго тревожил его слух. Вот у водопада и произошла неожиданная встреча. Проворное существо метнулось рывком из-за большого валуна. Прыжок в сторону, и руки сами вцепились в складчатую шкуру и утонули в ней. Ответным рывком зверь был перевернут на спину, прижат к земле так, что большие круглые глаза округлились еще больше и выразили совсем не страх, а любопытство. «Ах ты, мохнатый бездельник! Ты не столь ловок!» «Оу!» — выдохнула лобастая морда и фыркнула разочарованно. «Я не претендую на твою пищу, мне нужна вода. Напьюсь и уйду». Зверь был отпущен. Он презрительно тряхнул гривастой холкой, был обижен таким отпором и развалился у края воды, специально пристально подозрительно следил за каждым движением. Видимо, чтобы сгладить горечь поражения, позволив напиться, зверь встал, подошел, уткнулся громадной башкой в бедро и толкнул, потом презрительно почесал бока колена победителя и отвернулся. «Ну ты и нахал!» Не надо было говорить эту фразу добрыми интонациями. Зверюга расценила слова как сигнал к игре и стала подскакивать и прыгать кругами, при этом норовя ухватить челюстями за щиколотку. «Ага, нашел игрушку!» Наказанием за дерзость стало купание. Зверь был согнан к воде, потом схвачен и брошен в воду. Мохнатая махина погрузилась в озерцо с головой, волна пошла, захлестнув ноги и колено, штаны промокли. Зверь замечательно плавал. Он вышел на противоположный берег и издал резкий звук, похожий на чихание. «Будешь знать, как нападать на мирных путников!» «Фуф! Не сердись!» Новый знакомый проводил до поворота, подальше от водопада, лавируя между камней на приличной высоте над дорогой. Лазал он великолепно, двигался быстро. Его присутствие выдавало временами усердное сопение где-то повыше. Он исчез к вечеру. Ночь прошла тревожно. Сначала дул ветер, и в узком пространстве это сильно чувствовалось. Потом посреди ночи раздался протяжный, похожий на пение неизвестной птицы звук, который пронесся в ночи и смолк, рассыпаясь на множество красивых гармоник. Звук пробудил в горах шевеление, кто-то шуршал на склонах и карабкался в темноте, сталкивая струйки камней. Под утро стало так холодно, что стучали зубы. И потому с наступлением сумерек и сносной видимостью лучше всего было продолжать путешествие. Солнце взошло, но не проливало тепло на затененную горами дорогу. Горы заслоняли его, когда же кончится этот холод. К полудню на дороге послышался шум, очень похожий на голоса. Потом за поворотом открылось интересное зрелище. Дорога сильно сужалась, 2 выступа образовывали подобие ворот, а за ними, картинно выставив переднюю ногу, стоял человек. Определенно мужчина, и с восхищением и тревогой глядел куда-то наверх. Он был облачен в длинную грубой ткани рубаху и куртку. Штаны на коленях были разорваны, как и куртка на локтях. Полы рубахи торчали из-под подола куртки, он был распоясан, и вид у него был небрежный. Он стоял красиво, даже величественно. Он делал жесты. Только в проходе между выступами стало понятно, что он тихо разговаривает с кем-то наверху. Его собеседником оказалась девушка. При таком зрелище стоило замереть на время. Она, как статуя, стояла на узком уступе на достаточной высоте, и непонятно, как там оказалось. Может быть, она туда влезла? Ни на первый взгляд, ни на второй. Подъем на эту высоту по почти отвесной стене уступа не был простым делом. Мысль о трудности подъема улетучилась очень быстро, поскольку это создание не просто заняло необычную позицию, но и само было необычным. Она была потрясающе красива, так что захватывала дух. Однако для этих мест ее внешность казалась экзотической. Это была еще одна примета, говорившая о собственной осведомленности в типах местных обитателей. Почему-то сами собой промелькнули мысли об антропологической и собственной собирательной внешности. Непонятно, откуда эти мысли взялись, но зато благодаря им девушка не была отнесена к местному классу разумных. Ночной шум сам собой связался с ней. Заметив постороннего, двое замолчали и смотрели, как путник в серых одеждах приближается к ним, поправляя дорожную сумку и куртку, словно готовясь к официальной встрече. Он не споткнулся, хотя и смотрел только наверх, на девушку. Новый день. Поклонился чинно молодой человек, обладатель потертой одежды. Его лицо было знакомо. Точно знакомо. Этот прямой взгляд с постоянно улавливаемой ноткой печали, глаза серо-зеленые, больше серые, иногда с карими искорками. Чуть поджатые губы, округленные скулы, переходящие в крепкий подбородок. На всякий случай следует закрыть глаза. Есть образ? Да, очень точный. Они знакомы. Но память не хранила ни его имени, ни обстоятельств знакомства. Пришлось ответить ему кивком и вопросом. «Что случилось?» А потом девушке. «Как вы там оказались, милейшее создание? Самый искусный верхолаз не забрался бы туда, в такой одежде!» «На нее напал зверь», — ответил за девушку молодой человек. «Ночью?» «Да», — прозвучал сверху замирающий чистый голос девушки. «Снимите меня отсюда, умоляю». И молодой человек заметно погрустнел. Во-первых, он не смог сделать это сам. Свидетельством тому была его порванная одежда. Он не преодолел и половины подъема, сорвался вниз, поранился и должен был признаться в своем бессилии помочь прекрасному созданию. Во-вторых, девушка переключила все свое внимание на новую надежду на спасение, адресуя не призывы о помощи и мольбы, а восторженную радость, что при ее испуге удивительно. Она улыбнулась этому путнику, странно одетому, без признаков усталости, словно он гулял среди гор без цели. Никуда не спешил и любовался красотами, а в данный момент — девушкой. Они обменивались совершенно откровенными взглядами. Он очаровательно ей улыбался. Потом он вспомнил, что нужно помочь. Сбросил сумку с плеча, порылся в ней. То, что нужно. У него был моток веревки, но подозрительно тонкой. Он прицепил ее к поясу и стал искать взглядом путь наверх. Поиски заняли много времени. Наконец, он прошел дальше по дороге, нашел удобное место для подъема и полез. Лучше было не задаваться вопросами, но они возникали после ответов. Почему ум из многих вариантов подъема вычленил этот? И почему тело знает, как себя вести? Руки ловко цепляются за уступы, а ноги находят опору. Почему так легко подтянуться или повиснуть? Все почему возникали по мере подъема? Ум был занят не поиском цели, а этими почему. Сознание и мысли отдельно, тело отдельно. Оказавшись рядом с девушкой, услышав ее облегченный вздох, наконец удалось избавиться от почему. Выдохнуть тоже и посмотреть в эти невероятно лиловые, полные радости глаза. Снизу она казалась более хрупкой и моложе. Они были одного роста. Ее одежда была изысканной, скорее жреческой, взгляд совсем не кроткий. «Я ждала тебя», — с благодарностью и восторгом прошептала она, потому что не хотела обидеть того, кто был внизу. Эта фраза заставила замереть. «Меня?» «Да», — она кивнула. «Ведь ты странник. Странник, правда?» А вот это был большой и серьезный вопрос. Чтобы не отвечать, пришлось начать разматывать веревку. Обвязывать ее девушку, сооружать подобие страховки для нее, а потом залезть выше, найти место для того, чтобы перебросить веревку, спуститься снова и дать наставление ей. «Тебе придется спуститься, повиснуть на руках, я буду тебя страховать. Ты отпустишь руки, и я спущу тебя вниз». «Я не боюсь», — заверила она. «А она не из трусливых. А потом внизу ты отвяжешь веревку и расскажешь мне, как сюда забралась, да еще ночью». «Расскажу, когда мы...» Останемся наедине. Что он имел в виду? Давай осторожно и медленно. Слушайся меня. Для хрупкого сознания она заметно быстро справилась со спуском. Молодой человек с нетерпеливым ожиданием стоял внизу, подхватил ее. Она посмотрела на него, отвела взгляд и сказала: «Благодарю. Не стоила я сама. Вы ранены?» «Не страшно. Я не смел спросить ваше имя», — сказал он, отпуская ее. «Нейда». «Я Мартин. Вы целы? Я лекарь. Если вы ушиблись, я посмотрю». «Нет, я не поранилась». Ее руки были в пыли. Он стал стряхивать пыль с ее ладони и достал воду. «Вы простояли там всю ночь. Хотите воды? Еда тоже есть». «Вы очень внимательны. Благодарю». Она обернулась. «О, мой спаситель!» Восклицание было адресовано серому существу, которое ловко, как мог наблюдать Мартин, спустилось по веревке вниз уступа. «Ну, что тут скажешь? Превосходство очевидно». Ни подъем, ни спуск затруднения у него не вызвали. Странник. Он стиснул зубы. Он готов с ненавистью смотреть на ловкого соперника. Он только с рассветом понял, с кем разговаривал половину ночи. Он прошел это место еще до сумерек, потом увидел вспышку и вернулся. Ничего не нашел, услышал сверху тихое: «Помогите, я ошиблась». Они проговорили до утра.